прибыли», – пробормотал ворон, глядя на комнату пространственной обители. Он вздохнул и принял торжественное выражение лица. В комнате наблюдения был огромный экран, сделанный из света, который показывал ворону его окружение, даже не выходя наружу. Пространственная обитель в настоящее время находится на вершине огромного моря, которое простирается так далеко, как только могут видеть глаза. В океане кипела бурная деятельность. Ворон увидел несколько обычных морских животных и несколько океанических зверей, выпрыгивающих из воды. Вода по большей части кажется спокойной, но ворон слишком хорошо знал, что его не должно обманывать то, что происходит на поверхности. Он положил руки на рычаги управления и повел пространственную обитель к погружению в морские глубины. Его цель – не плыть по поверхности моря, его цель – глубины этого моря. Пространственная обитель быстро нырнула. К счастью, ворон хранил солнечную энергию для этого, так как знал, что это путешествие в конечном итоге рано или поздно произойдет. Через несколько мгновений он уже достиг 100-метровой глубины. Эта область все еще заполнена обычными морскими формами жизни с несколькими более слабыми океаническими демоническими животными. На глубине 500 метров свет начал уменьшаться. Ворон все еще мог хорошо видеть в этой тусклой окружающей среде с его острыми чувствами, и даже если бы не мог, пространственная обитель показывала ему все происходящее в деталях. Обычных морских животных становилось все меньше, в то время как демонические звери увеличивались в количестве. Сканирование пространственной обители простиралось в радиусе 10 километров, и по жизненным сигналам, которые она улавливала, ворон заметил, что из каждых 10 живых существ, которые улавливал сканер, трое были морскими животными, а остальные – демоническими зверями. На глубине 1000 метров его окружение стало еще темнее. Атмосфера стала очень жуткой. Ворон чувствовал, что за ним кто-то наблюдает, но он знал, что ему это только кажется. Сканер не обнаружил здесь никаких морских форм жизни, только демонических зверей. Тем не менее, даже их число становится все меньше. Достигнув глубины в 1500 метров, ворон напрягся. Даже если он был уверен, что пространственная обитель не рухнет, он все равно чувствовал тревогу. Он даже не знал, сможет ли достичь этой глубины без помощи пространственной обители. Давление воды на этой глубине достаточно, чтобы раздавить тело человека. Жизненных сигналов вокруг него было слишком мало, но каждое существо, которое могло оставаться на этой глубине и оставаться живым, это то, с чем ворон пока не мог связываться. На глубине в 2000 метров ворон начал слышать вокруг себя какие-то жуткие звуки. Глубокие басовые звуки, несущие в себе зловещие намерения, эхом отдавались повсюду. Он почему-то покрылся холодным потом. Как же он мог не беспокоиться, когда знал, что если ему здесь не повезет, то он уже не сможет подняться. На глубине в 2500 метров море было совершенно темным. Ему вообще было трудно что-либо видеть, он мог только полагаться на данные пространственной обители, чтобы видеть вещи ясно. Вещи, которые существуют здесь, можно пересчитать по пальцам одной руки, но все они чрезвычайно страшны сами по себе. Одного лишь легкого движения этих тварей достаточно, чтобы образовались огромные волны и море стало чрезвычайно хаотичным. Тем не менее, ворон продолжал загонять пространственную обитель еще глубже. И наконец, на глубине в 5000 метров ворон достиг морского дна. Сканер признаков жизни пространственной обители сжался в радиусе всего лишь 5 километров. И хотя он изолирован пространством, его движению препятствует сильная турбулентность. Ворон повел обитель вперед и начал поиски. Если память ему не изменяет, то его цель где-то здесь. Ворон не произнес ни единого слова, его цель была перед ним, а сам он вел пространственную обитель вперед. Он не мог позволить себе быть безрассудным здесь, иначе это был бы конец для него. Он также уделял пристальное внимание потреблению энергии пространственной обители. Запасы все еще относительно полны, но обитель здесь потребляет энергию с большей скоростью, чем на поверхности. Он должен был экономно расходовать ее, иначе он застрянет на этом дне этого океана без возможности покинуть его. Поиски продолжались несколько часов, но безуспешно. Ворон начал думать, что что-то могло измениться из-за эффекта бабочки и заставить замок здесь исчезнуть. Но в то же время что-то произошло. Морское дно содрогнулось, и турбулентность стала неустойчивой. Комната наблюдения внезапно наполнилась красными огнями и звуками тревоги. Ворон посмотрел на сканер признаков жизни и увидел массивные точки не слишком далеко от него. Неожиданно, вместо того, чтобы погнать пространственную обитель прочь, ворон направил ее к источнику сигнала жизни. Немного пошевелившись, он наконец увидел то, что искал. Перед пространственной обителью стоял гигантский океанический демон, который излучал злобную ауру. Это было массивное существо, похожее на кальмара, тело которого было покрыто грубой чешуей. Его голова имеет две пары плавников, что странно для кальмара, но по какой-то причине они там. На самом деле они больше походили на рога демона, чем на плавники. Там также есть странная раковина, которая покрывает его тело. У него также есть какая-то борода, каждая прядь которой такая тонкая, как щупальца медузы. У него есть несколько пар зубов, длинные и массивные щупальца с острыми и смертоносными концами, и по какой-то причине его тело было обернуто цепями. Гигантское чудовище кальмара, казалось, лежало, и цепь, обвивающая его тело, собралась в одном месте. На его спине ворон наконец увидел то, что искал. «Вот он», — пробормотал ворон, «затонувший костяной замок Юга». Глава 331. Затонувший костяной замок. Если бы ворон был здесь в первый раз, он бы очень удивился. Тем не менее, даже если он не в первый раз видел такое зрелище, это все равно не избавило его от замешательства. Затонувший костяной замок был прикован цепью к телу гигантского глубоководного повелителя 7 уровня, Кракена. Кракен почти не двигался, но даже малейшее его движение заставляло содрогаться дно и бурлить морскую воду. Несмотря на то, что замок прикован к его телу, не ошибитесь, этот кракен может двигаться. Замок может препятствовать некоторым его движениям, но этого недостаточно, чтобы полностью сковать его. Ворон видел, как это чудовище один раз пошевелилось. Все, что он сделал, это проплыл пару метров вперед, но реакция от всех морских форм жизни и демонических зверей была громоподобной. Все в этом море боятся его. В глубинах этого моря кракен, без сомнения, является главным хищником. Шипение. Ворон повернулся, чтобы посмотреть назад. Там он увидел Венеру, которая смотрела на световой экран, обнажив клыки и дрожа всем своим телом. Ее паника была видна невооруженным взглядом, она выпускала страшную ауру в слабых попытках подавить глубоко сидящий страх, который она чувствовала. Ворон этого не чувствует, потому что он не зверь. Хотя он мог чувствовать угрозу, это было связано с его богатым боевым опытом. С другой стороны, Венера чувствовала нечто большее. Ей казалось, что одного взгляда этого чудовища достаточно, чтобы убить ее. Ох, извини за это. Ворон усмехнулся и подошел к ней поближе. Затем он взял ее на руки и нежно погладил по телу, а затем прошептал: «Все в порядке. Мы не собираемся с ним сражаться. По крайней мере, сейчас. Пока мы остаемся внутри этого места, оно не должно нас видеть». Венера расслабилась благодаря утешениям ворона. Она прижалась головой к его лицу, но все еще испытывала некоторые опасения по отношению к кракену. «А пока спи, наша цель – не он, а то, что за ним стоит. В худшем случае я просто спрячу нас здесь», – ворон сказал ей, и Венера согласилась. Она превратилась в шарф и спрятала голову в его рубашку, чтобы заснуть. Ворон вздохнул и вернулся к пульту управления. Затем он медленно двинул пространственную обитель вперед, убедившись, что ведет ее вдоль турбулентности, чтобы создать как можно меньше помех. Хотя он сказал, что кракен не может видеть пространственную обитель, все же не помешает быть осторожным. Кракен – это то, что полностью выходит за пределы возможностей ворона. Не говоря уже о том, что он находится под водой, он был уверен, что даже пальцем не сможет дотронуться до этого зверя. Кракен не почувствовал никакого беспокойства из-за того, что сделал ворон. Он остался лежать на морском дне, в то время как его щупальца слегка покачивались. Взгляд ворона был прикован к зверю и замку, он искал вход. Даже в глубине моря, куда не проникает даже свет, замок все еще сиял люминесцентным светом. Он светился мягким пульсирующим белым светом. Замок выглядел так, словно был сделан из самой чистой и изысканной слоновой кости. Затонувший костяной замок имел прямоугольную форму с несколькими крепостями вокруг него. Цепные замки размером с человека стали более заметными и двинулись вперед. Цепи также, казалось, выходили из тела кракена, но ворон знал, что кракен не родился прикованным, поэтому есть только одно объяснение этому. Когда ворон подошел ближе, его глазная техника увидела почти невидимый купол, который покрывал весь замок. Вход в замок обращен к задней части тела кракена, где были его щупальца. В паре метров от купола ворон управлял пространственной обителью еще медленнее. Он перемещал ее на метр ближе за раз с различными интервалами. Он в основном следил за турбулентностью и перемещал пространственную обитель в соответствии с потоком, чтобы замаскировать ее движение от кракена. Ворон не торопился. Он знает, что слепое вторжение приведет к его смерти. Он не был нетерпелив, так как был уверен, что как только он войдет в замок, то сможет захватить необходимый ему ингредиент без промедления. Настоящая проблема в том, чтобы подобраться к замку незаметно для кракена. Вхуш тревожные колокольчики мгновенно зазвучали в мозгу ворона. Не раздумывая ни секунды, он поднял функцию скрытности пространственной обители на самый высокий уровень и прекратил ее перемещение. Холодный пот выступил у него на спине, пока он пристально смотрел на световой экран и наблюдал за кракеном. Оказалось, что следовать своим инстинктам было лучшим решением, которое он мог принять в этой ситуации. Если бы он сдвинул обитель хотя бы на дюйм вперед от того места, где оно сейчас находилось, оно определенно было бы поражено блуждающим щупальцем кракена. Хотя пространственная обитель изолирована за пространством, это не значит, что она не существует или бестелесна. Она просто скрыта от посторонних глаз, и даже те, кто не мог ее видеть, все равно могли взаимодействовать с ней. Если бы это блуждающее щупальце вступило в контакт с пространственной обителью, оно не только нанесло бы ей серьезный ущерб, но и кракен также узнал бы о ее существовании. Тогда ворон окажется в серьезной опасности, вследствие которой может погибнуть и сам. Пространственная обитель полностью затихла по воле ворона. Он даже не осмелился прикоснуться ни к одному из рычагов управления. Вместо этого он наблюдал за поведением щупалец кракена. Он предположил, что кракен, возможно, почувствовал что-то неправильное, что случайно заставило его насторожиться. Он ждал, пока бдительность кракена ослабнет, прежде чем даже подумать о том, чтобы вести пространственную обитель вперед. В какой-то момент он увидел, что кракен потерял бдительность. Ворон вернулся к движению пространственной обители вперед таким же образом, как и раньше. Даже когда он был всего в нескольких дюймах от купола, покрывающего дворец, ворон не ослабил бдительности и не бросился внутрь. Он убедился, что кракен полностью забыл о его вторжении, прежде чем двинул пространственную обитель вперед и проник в пузырь. Пространственная обитель проникла внутрь безо всяких проблем. Ворон расслабился только после того, как заметил, что кракен все еще ничего не замечает. Затем он вытер пот, который скапливался на его лице. Он также осознал, что его спина была мокрой от холодного пота, что заставило его криво улыбнуться. Он вздохнул с облегчением и спокойно оглядел свое новое окружение. Ворон решил переодеться, прежде чем покинуть пространственную обитель. Он решил оставить Венеру внутри обители, поскольку держал ее у ядра. Пространственная обитель могла уменьшиться в размере, так что у него не было проблем с его хранением. Затем ворон резко вдохнул и принял решительное выражение лица. Он огляделся вокруг и не мог не восхищаться теми, кто построил этот замок. Не говоря уже о том, что весь замок сделан из слонового бивня небесного слона, который можно было найти только в божественном царстве, еще более впечатляет то, что они смогли придать этому предмету другую форму и использовать его в качестве основы для этого костяного замка. Вещи, которые можно найти в божественном царстве, в основном имеют невероятное происхождение. Возьмем, к примеру, небесного слона. Колоссальный зверь, который может угрожать целой планете, просто существуя, забрать у него бивень, это непростое дело. Из-за своей прочности слоновый бивень небесного слона является трудным предметом для обработки, но теперь он стоял перед замком, который почти полностью состоит из упомянутого материала. Даже без этого защитного купола вокруг него, этой глубины недостаточно, чтобы даже задеть поверхность этого замка. Что еще более впечатляет, так это то, что он привязан к телу кракена. У ворона нет полной информации о происхождении этого замка. Он не знал, кто его построил, и не знал, почему он привязан к спине кракена. Он знал только, что этот замок стоит здесь уже очень давно. Возможно, он был здесь еще до сотворения королевства. И еще он знает, что он здесь не один. После некоторых размышлений ворон решил подойти поближе к воротам замка. Затем он обнаружил, что смотрит на высокие двери, которые мешают ему войти в замок. Арочные двери были массивными, а их размер давал впечатление того, что эта дверь не является чем-то, что используется людьми. У двери есть два железных обруча, которые, как говорится, тоже были большими, и нет никакого способа, которым ворон мог бы эффективно потянуть их оттуда, где он был. К счастью, ему не пришлось этого делать. На углу больших дверей есть дверь более маленького размера, которую он мог бы открыть. Ворон, конечно же, планировал использовать эти двери, чтобы войти в замок. Положив руку на два железных обруча на маленькой двери, он начал дергать их изо всех сил. Двери заскрипели от движения. Ворону потребовалось немало усилий, чтобы полностью открыть двери, и только после этого он вошел внутрь и стал любоваться экзотическими видами внутри замка. Глава 332. Нога тяжелые двери захлопнулись, как только ворон ступил внутрь затонувшего костяного замка. Затем он увидел широкую поляну и каменную дорожку, ведущую прямо к главному входу в замок. Вся растительность, которую он видел, уже высохла или сгнила, деревья выглядели так, как будто они рассыплются от одного лишь прикосновения. В воздухе стоял отвратительный запах трупов, и он отдавал легким привкусом ржавчины. Ворон почувствовал странное колебание энергии, приближающееся к нему. Он немедленно призвал архаичный молот тысячи рук и не сдвинулся ни на дюйм с того места, где стоял. Он позволил флуктуации чужеродной энергии пройти мимо него, так как не было никакого способа, которым он мог бы избежать этого. После того, как он почувствовал, что колебание энергии проходит мимо его тела, он ощутил, что на него наложили несколько ограничений. Он не сопротивлялся этому ощущению и позволил этому произойти. Упомянутые ограничения не повлияли ни на его движение, ни на его рассудок. Ограничение было нацелено на его основу культивирования и все виды возможных хранилищ, которые у него есть. Запечатывание его культивационной базы забрало много вещей из арсенала ворона. Он думал, что каким-то образом избежит ограничения, связанного с тем, что он пошел другим путем. Но как оказывается, ворон ошибался. Его сила хаоса была полностью запечатана, он не мог вызвать даже ее каплю. Без своей силы хаоса он не мог активировать свои хрустальные глаза небес, а это значит, что его методы наблюдения сильно пострадали. И поскольку его ловкость происходила от его способности контролировать свою силу хаоса в соответствии с тем, как ему нравится, запечатывание означает, что его ловкость тоже упала. В довершение всего, даже его закон разрушения запечатан, а запечатывание всех видов возможных хранилищ означает, что все его пространственные кольца запечатаны. Он даже не может вынести пространственную обитель, которую он поместил в своем ядре. С этого момента он должен был полагаться на свою физическую силу и свой боевой опыт, чтобы преодолеть трудности в этом месте. Это правило этого замка. К счастью, ворон достал свой молот, прежде чем энергия пронеслась мимо него, иначе ему вдобавок ко всему пришлось бы сражаться голыми руками. После всего этого он снова направился к центру замка, чтобы найти нужный ему ингредиент. Когда он шел по каменной дорожке, то наткнулся на фонтан с водой, вода в котором была совершенно стоячей и давно испортившейся, сам фонтан покрыт темным цветным мхом, который полз вверх по бокам. Кроме того, от него исходит неприятный запах. Ворон мог бы сказать, что кто-то умер в этом фонтане, но он не склонен расследовать это. Он продолжал идти вперед, позволяя жуткой атмосфере поля окружить его. В конце концов он подошел ближе к главному входу в замок. Все, что ему нужно было сделать, это толкнуть двери, и он бы вошел. Однако вместо этого ворон крепко сжал молот и сразу же насторожился. Вхуш! Сверху перед ним появилась какая-то тень. Ворон отступил на шаг и ловко увернулся от двух копий, нацеленных ему в грудь. Затем он инстинктивно вскочил и увернулся от мощного взмаха хвоста нападавшего. Как только он встал на ноги, он откинулся назад, чтобы едва увернуться от копий, и в то же время взмахнул молотом и ударил противника в висок. Тело врага дрогнуло от атаки ворона, и ворон воспользовался этим, пнув его в грудь и отправляя в полет к ближайшей колонне. Как только ворон восстановил равновесие, он увидел своего противника. Это было гибридное существо с верхней частью тела человека и нижней частью тела змеи. У него три пары глаз цвета вина с амфибийными зрачками, растрепанные волосы, две пары рук, которые держали два копья и бесчисленные шрамы по всему телу. Его змеевидное тело коричневого цвета имело несколько пятен белых колец по всему телу. Как я и думал, ноги все еще здесь. Это будет хлопотно, пробормотал ворон. Когда ворон подумал об этом, на его лице появилось серьезное выражение. Это был не первый раз, когда он сталкивался с ногой. Он часто сражался с ними в своей прошлой жизни, и о них не стоит так уж переживать с полным арсеналом ворона. Однако в этом месте, где его культивационная база запечатана, это совсем другое дело. Ноги – быстрые и ловкие существа. Большинство из них рождаются с ужасающими боевыми инстинктами, с теми, кто отточил эти инстинкты, еще труднее иметь дело, точно так же, как с тем, с которым он столкнулся прямо сейчас. Хотя они меньше по сравнению с некоторыми демоническими зверьми, их тела очень прочны. Благодаря тому, что они имеют нижние части тела змеи, они чрезвычайно гибкие. Они могли атаковать под странными углами и застать противника врасплох. Большинство из них могли владеть оружием. Они также могли выплюнуть некоторые желудочные кислоты, которые могли расплавить сталь в мгновение ока. В своей прошлой жизни он не нашел здесь ни одного живого существа. Когда он вошел в замок, то вспомнил, что видел скелет нога прямо у дверей. И так как он не видел упомянутых останков в течение этого времени, он знал, что он все еще может быть жив и находится поблизости. А чудо, так оно и было на самом деле. Нога немедленно возобновил свою атаку, поскольку атаки ворона ранее было недостаточно, чтобы даже просто сбить его с толку. Он двигался как призрак и послал несколько атак в сторону ворона, которые, казалось, превратились в размытое пятно из-за того, как быстро они были нанесены. Ворон спокойно анализировал траектории атаки и точно уклонялся от всего подряд. Тем не менее нога не прекращал атаковать и даже использовал свой хвост в попытках заставить ворона потерять равновесие. Все это предотвращало любую контратаку со стороны ворона, но он не терял терпения. Пока этот нога не может ударить его, ворону не грозила реальная угроза. И точно так же, как он думал, нога в конце концов сдался и прекратил свой шквал ударов и взмахов. Затем ворон увидел, что его горло шевелится, поэтому он немедленно воспользовался этим шансом, чтобы начать контратаку. Молот ворона ударил ногу в подбородок, как только тот собрался выплюнуть в его сторону немного желудочной кислоты. Удар подбросил ногу в воздух, его рот кровоточил, и некоторые из его зубов вылетели. Он даже был вынужден проглотить кислоту, которую он собирался вырвать ранее. Конечно же, ворон не упустил бы такой шанс, чтобы начать несколько последующих атак. Очень жаль, что он не мог использовать вторую форму молота прямо сейчас, иначе он уже превратил бы этого нога в кровавое месиво. Тем не менее, сейчас ему даже базовой формы достаточно, чтобы закончить эту битву. Он сделал один сильный шаг вперед и откинулся назад всем телом. Положив обе руки на рукоятку молота, он подождал, пока нога спустится вниз. Как раз перед тем, как он ударился о землю, ворон сделал мощный взмах вверх и снова отправил ногу в полет. Сила его атаки на этот раз была больше, чем в прошлый раз, поэтому урон, который он нанес, был больше, и высота полета нога также была выше. Причина, по которой ворон отправил нога в полет, заключается в том, что он хотел избавиться от его наземной мобильности. Их ловкость и гибкость – это те аспекты, которые затрудняют сражение с ногами, и мудро было бы просто лишить их этого преимущества. Несколько костей внутри тела нога разлетелись вдребезги из-за явной силы атаки ворона. Это было хорошо, так как это повреждение сильно затруднит его движение в том случае, если он восстановит свою подвижность. Нет нужды говорить, что ворон не оставит его просто так. Ворон снова приготовился к следующему удару. К этому моменту нога уже обрел некоторую ясность ума и готовился отразить следующую атаку ворона. Он блокировал, используя копья. Когда падал, ворон, конечно же, знал, что нога попытается защититься. К его сожалению, он все равно не планировал размахивать своим молотом. Как только нога достиг нужной высоты, он приготовился к удару, но удара не последовало. Вместо этого ворон схватил нога за голову и трижды ударил его мордой о землю. Сильным ударом по затылку он заставил голову нога глубоко погрузиться в каменный пол. Затем он поднял молот и ударил ногу по нижней части спины. Нога завизжала, несмотря на то, что была прижата к земле. То, что сделал ворон, полностью разрушило его позвоночник. Теперь, даже если бы он захотел, он не смог бы даже встать на ноги. Кровь капала с уголков его рта, и он быстро терял сознание. Внезапно он обнаружил, что его схватили за хвост. Ворон швырнул нога к двери замка, заставив ее распахнуться. Когда он последовал за ним и вошел в замок, ворон внезапно обнаружил, что по крайней мере 10 ногов смотрит в его сторону. Ха-ха! Ворон криво усмехнулся и хихикнул. Я в опасности. Глава 333. Статуя, увидев его, ноги издали пронзительный вопль. Глаза ворона опасно сузились, но он не отступил, а наоборот пошел в атаку. Бум! Ворон отбросил одного из ногов назад могучим взмахом молота, его цель отлетела назад с ужасающе высокой скоростью, и инерция заставила ее глубоко врезаться в ближайшую стену. Остальные ноги завизжали от ярости и поползли к нему со злым умыслом в глазах. Лицо ворона стало невероятно серьезным, он поднял свою бдительность до максимума. Мечи, топоры, серпы и копья летели со всех сторон, не давая ворону возможности уклониться. Он сделал пару шагов назад, контролируя свою физическую силу и сосредотачивая ее на своем молоте. С широким и сильным размахом раздался громкий хлопающий звук, и он послал сильный снаряд. Удар ворона заставил воздух сжаться, превратив его в снаряд. Он ударил одного из ногов и заставил его защиту сломаться, а руки задрожать. Оставшееся давление воздуха было рассеяно на тех, кто был рядом, и заставило их слегка пошатнуться. Эта атака дала ворону некоторое пространство для маневра. Затем он превратился в размытое пятно и появился рядом с другой целью. С властной силой он взмахнул своим молотом, заставляя другого нога отскочить назад. Его чудовищная сила заставила его кости сломаться, а руки стать бесполезными. В ушах ворона зазвенели тревожные колокольчики, он последовал своим инстинктам и отпрыгнул назад, как раз вовремя. Плевок кислоты ударил в землю там, где он стоял раньше. Затем он отклонился назад и увернулся от двух быстро приближающихся копий, нацеленных ему в голову. Он переместил свой вес и поддерживал свое тело руками. Затем он сделал сильный удар ногой и отправил еще одного в полет. Он сделал сальто назад и стал наблюдать за приближающимися врагами. Его мозг работал быстро и точно сформировал план того, как он мог бы облегчить эту битву для себя. В его голове мелькнула идея, однако ему нужна была подходящая возможность, чтобы действовать в соответствии с ней. Но, конечно, у него не было много времени, чтобы подумать, так как ноги снова бросились на него. В этот момент они находились за пределами главного замка, что было более выгодно для него, так как у него было более широкое пространство для передвижения. До сих пор он мог ранить 3 из 10 ногов, которые атаковали его, но даже так, все еще немного рано считать их вне битвы. Эти существа очень живучи, они так легко не сдадутся. Шу! Ворон тут же пригнулся к земле, едва увернувшись от стрелы одного из ногов. Ворон разочарованно прищелкнул языком, так как не заметил, что двое из них на самом деле вытащили луки и стрелы из ниоткуда и начали стрелять в него. Он на секунду отвлекся от битвы, и его чуть не застрелили. Отлично, теперь я должен следить еще и за ними. Откуда они вообще это взяли? Я не видел, чтобы они держали их раньше. К счастью, его инстинкты очень помогли ему и предупредили о приближающемся выстреле. Иначе он, возможно, уже потерял бы от этого глаз. Ворон сократил дистанцию, посылая по пути снаряды со сжатым воздухом. Их защита ломалась от каждого полученного снаряда, некоторым удавалось увернуться, но ворон не обращал на это внимания. Два нога, державшие в руках луки и стрелы, убрали их, увидев бегущего на некотором расстоянии от них ворона. Он догадался, что они могут предпочесть ближний бой вместо того, чтобы просто целиться и стрелять. Ворон сформулировал план на этот счет. Он предпочел бы, чтобы они шли к нему, а не он к ним, поэтому чтобы они не стреляли в него, он должен был оставаться рядом. Конечно же, это приведет к окружению его толпой, но это нормально, так как это также поможет с его предыдущим планом. 5 ногов атаковали его одновременно. Он смог увидеть, куда они целились, благодаря своему усиленному восприятию. Он переместил свое тело под странным углом, позволяя всем атакам пройти мимо него. И так как все они стояли очень близко друг к другу, их атаки причиняли боль их товарищам. Ворон воспользовался этой возможностью, чтобы прыгнуть на одного из них и обездвижить его. Он взмахнул молотом пару раз, нацеливаясь на его суставы и отключая его подвижность точно так же, как он сделал с предыдущим. Его цель все еще была жива после этого, но это нормально, неважно, была ли она мертва или жива, так как-то, что он хотел, было мясным щитом, и он добился своей цели. Он схватил обездвиженного нога за голову и угрожающе зашагал к остальным. Ноги вздрогнули, так как они могли сказать, что ворон пытался сделать, и нравится им это или нет, но это сработало. Излишне говорить, что это их долг, прекратить осквернение этого места, поэтому они должны сделать то, что должны были сделать. Ноги снова атаковали его, ворон ухмыльнулся и использовал мясной щит, чтобы блокировать некоторые из их атак, одновременно нанося собственную атаку. Нога, которого он держал, завизжала от боли, но ему было все равно. Эта тактика могла быть грязной, но он не заботился и об этом. Это смертельная битва, тут либо он, либо они и никак иначе, так что здесь все дозволено. Он умудрился серьезно ранить одного из них во время этого обмена ударами. Затем он увидел, что они снова достают луки и стрелы. Ворон фыркнул и, не колеблясь, направился к ним, выставив перед собой мясной щит. Он ослабил хватку на своем молоте и использовал рукоятку, чтобы ткнуть в спину нога, которого держал. Удары, которые он наносил, были рассчитанными и ритмичными. Когда он закончил, глаза нога расширились, и он внезапно начал бесконтрольно выплевывать кислоту. «Да, у вас есть стрелы, а у меня вот это. Ну же, подходите, черти эдакие!» Ворон мысленно фыркнул. «ПП, в оригинале идет слово «пляж», ну почти «пляж», меняем». Желудочные кислоты расплавили стрелы еще до того, как они достигли его. Ворон также воспользовался этим шансом, чтобы яростно броситься на них, так как он хотел не только расплавить их оружие, но и опалить их кожу, используя кислоту. И этот ход творил чудеса. Ноги побежали в разные стороны, чтобы увернуться от него. Некоторым из них не повезло, и кислота расплавила не только оружие, но и кожу. Крики боли раздавались по всему полю. План ворона был успешен, так как ему удалось прикончить по крайней мере 5 ногов, прежде чем тот, которого он держал, наконец-то умер. Те, кто остался, были серьезно ранены, но они все еще способны сражаться. На лице ворона играла озорная ухмылка. «Если я смог сделать это один раз, то смогу и снова». Вот о чем он думал, и именно это он и сделал. Он похитил еще одного нога, вывел его из строя, несколько раз ткнул в спину, чтобы заставить его бесконтрольно извергать желудочные кислоты, а затем догнал остальных с намерением прикончить их. Это не заняло много времени, прежде чем о каждом наге позаботились. Ворон немного задыхался, но в основном он был в порядке. У него было только несколько ссадин и поверхностных ран, он мог игнорировать их, так как его регенеративные способности позаботятся об этом. Ворон обладал огромной жизненной силой из-за его случайных встреч на своем пути, так что чтобы убить его потребовалось бы нечто большее, чем просто ссадины и раны. Пара глубоких вдохов от него, и эти раны исчезнут, как будто их вообще не было. «Фу, от меня отвратительно воняет», — понюхав себя, пожаловался ворон. «Одним из недостатков использования тупого оружия является то, что оно грязное. Убийство кого-то или чего-то с его помощью заставит пользователя буквально купаться в крови. Такое часто случается с вороном. Иногда он чувствовал что-то на своем лице и понимал, что это была какая-то случайная плоть из случайной части тела. Ворон часто использовал барьер, чтобы поддерживать себя в чистоте, но теперь, когда его основа культивации была запечатана, он не мог этого сделать. Он также не может переодеться, так как его хранилище также запечатано. Теперь он вынужден терпеть эту участь, пока не очистит это место». Он покачал головой и вздохнул. Затем он еще раз огляделся вокруг, чтобы увидеть, удалось ли выжить какому-нибудь ногу, но никого не было, поэтому он должен был двигаться вперед. Затем ворон зашагал обратно к открытым дверям замка. Теперь, когда ноги не преграждали ему путь, он мог рассматривать и оценивать внутреннее убранство главного замка. Как только он вошел, его встретила массивная статуя женщины в короне, держащей в правой руке величественный трезубец, а в левой какой-то валун. Нижняя часть ее тела была как у кальмара, и несмотря на то, что она женщина, у нее очень длинная борода, которая почти достигает ее живота. Глаза ворона сверкнули, и он сказал: «Жрица Кракена». Глава 334. Бородатые дамы. Наличие здесь статуи жрицы Кракена – знак того, что она занимает значительный статус в этом замке. Хотя ворон не может сказать, владеет ли она этим замком или нет, он уверен в одном – эта статуя жрицы Кракена мешает ногам полностью захватить этот замок. Жрица Кракена происходила из расы, известной как Бородатые дамы. Они поклонялись Кракену как своему всемогущему богу-предку, поскольку верили, что именно кракены создали их. Их нижняя часть тела кальмара – лучшие тому доказательства. Как морская форма жизни, они, конечно же, приняли морские глубины как свой дом. У них есть врожденная способность контролировать водоемы и тому подобное, но что действительно отличает их от других морских животных, так это их способность судить о чьей-то душе. Пока ворон смотрел на статую жрицы Кракена, статуя смотрела на него в ответ. Внезапно глаза статуи вспыхнули ярким зеленым светом, и внимание ворона слегка дрогнуло. Замок внезапно содрогнулся, и ворон услышал, как статуя заговорила. «Добро пожаловать в затонувший костяной замок, незнакомец». Голос статуи звучал у него в ушах. Ее голос звучит так, будто три человека говорят одновременно, произнося одни и те же слова. Она также использует эльфийский язык. «Пришел ли ты сюда по собственной воле или случайно, это не имеет значения. Ты никогда не сможешь уйти, пока не докажешь, что достоин этого». Сказав это, статуя жрицы Кракена внезапно исчезла, и сценарий перед ним изменился. Показалась широкая и длинная лестница. Пространство искривилось, а затем вокруг него внезапно появились зеленые призрачные щупальца разного размера и формы. Ворон почувствовал какое-то движение в глубине своего тела, но он проигнорировал его, так как уже знал, что это было. Даже если жрицы Кракена нигде не было видно, Ворон все равно слышал ее голос. «Если ты хочешь уйти, то найди мой тотем еще раз. Если сможешь, конечно», — ответила она. Все стихло после того, как она сказала это, поручив Ворону задачу найти ее статую или тотем. Ворон только улыбнулся и тихо сказал: «Это легче, чем иметь дело с ногами». Затем он положил молот себе на плечи и спокойно направился к лестнице. Как только он поставил ногу на ступеньку, ближайшее щупальце внезапно шевельнулось и обрушилось на него. Ворон не пытался защищаться, да в этом и не было необходимости, поскольку все равно это было бы бесполезно. Он просто позволил прозрачному щупальцу ударить себя. Щупальце прошло сквозь его тело, но даже если оно выглядело пустым, оно все равно ударилось обо что-то. Его цель – душа ворона. Это будет самым опасным препятствием в завоевании этого замка. В то же время, это также уникальная способность бородатых дам, которая отличает их от остальных морских зверей. Бородатые дамы могли видеть души живых существ насквозь, а также непосредственно нападать на них. Те, кто избран в качестве жрицы Кракена, могут вырвать чью-то душу или использовать свое наследственное сокровище. Камень бога Кракена, чтобы вызвать щупальца и непосредственно поглотить души, к которым жрица прикасается, или просто напасть на него. Щупальца, которые сейчас окружают ворона, это те же самые щупальца, которые выходят из камня. Эти щупальца могли полностью игнорировать любую материальную защиту. Энергетические барьеры, талисманы, формации, древнее искусство, все, что существует в материальной форме, ничтожно для этих щупалец. Оно нацелено на душу, которая часто является самым слабым звеном в человеческом существовании. Душа – это самая чувствительная и самая таинственная сфера человеческого существования. Даже спустя миллионы лет после сотворения человечества лишь немногие осмеливались проникнуть в ее тайны, что делало ее одной из слабостей человечества. Даже малейшее повреждение души может оказаться чрезвычайно смертельным, особенно здесь, в нижних мирах, где ингредиенты, которые могли бы исцелить повреждения души, чрезвычайно редки. Но это не значит, что он находится в очень опасном месте. Как он сказал ранее, это для него это гораздо проще, чем иметь дело с ногами. Как же так? Все просто. Возрождение души. Другие могут оказаться в смертельной опасности, столкнувшись с этими карающими душу щупальцами, но не он. Забудьте об этих щупальцах, даже если бы сама жрица Кракена была здесь, он мог бы игнорировать все ее попытки причинить боль его душе, так как этого никогда не произойдет. Даже в самом слабом состоянии душа ворона, это нечто такое, к чему эти жалкие щупальца никогда и не мечтали прикоснуться. Ворон столкнулся с небесной скорбью, направленной на его душу во время его предыдущей жизни, и взошел на вершину, так как эти крошечные щупальца могли причинить ему боль, и даже если бы у него не было могущественной души, ворон все равно уверен, что он бы выжил, так как божественная корона предков не позволила бы этим щупальцам убить его. Хотя она не будет отражать каждую атаку, корона по крайней мере гарантирует, что он уйдет живым, так как именно это произошло во время его визита сюда в его предыдущей жизни. Вот почему ворон даже отдаленно не беспокоился об этом. Единственные проблемы здесь для него – это кракен, который несет сам замок, ноги и потенциальные ловушки, которые ждут его. До тех пор, пока он сможет справиться с ними, он сможет получить то, что хотел отсюда, и уйти в целости и сохранности. Как будто прогуливаясь по своему двору, ворон поднялся по лестнице, полностью игнорируя щупальца, которые обрушились на него. Его душа была настолько сильна, что он даже не чувствовал никакого дискомфорта, проходя через все это. Для него это было больше похоже на приятный ветерок. Это сделало ворона полностью невосприимчивым к этому болезненному испытанию. Конечно же, случай ворона совершенно уникален. Кто мог ожидать, что его душа переживет второе рождение? Не говоря уже об ожидании этого, никто даже не поверил бы ему, если бы он сказал им, что пережил возрождение души в любом случае. Поэтому ни создатель, ни жрица Кракена не виноваты в том, что их попытки не смогли остановить его. Достигнув вершины лестницы, он попал в большую открытую комнату, которая имеет разветвляющиеся пути и несколько дверей, ведущих в разные комнаты. Щупальца все еще вездесущи вокруг него, и если бы он приблизился к ним хотя бы на дюйм, они немедленно обрушились бы вниз. Он не делал ничего, чтобы уклониться или убежать. Он игнорировал их и позволял им делать свое дело. Он не мог точно вспомнить, где находится ингредиент, что заставило его проверить каждую комнату вокруг себя, чтобы найти его. Затем ворон вошел в одну из комнат, и как только он вошел внутрь, дверь, ведущая наружу, исчезла, поймав его в ловушку внутри. Ворон проигнорировал это и первым делом огляделся по сторонам. Несмотря на то, что его глазная техника запечатана, он все еще осознает, что за стенами этой комнаты есть какие-то скрытые механизмы. Он делал размеренные шаги и избегал срабатывания ловушек, которые чувствовал. Он все еще был атакован щупальцами, но это не замедлило его ни на секунду. Ему потребовалась всего минута, чтобы дойти до конца комнаты, где показалась дверь, ведущая наружу. Ворон толкнул дверь и оказался в другой комнате. Игнорируя повторяющийся ландшафт каждой комнаты, усеянной щупальцами, то, что привлекло его внимание в этой комнате, это резервуар, наполненный чистой водой, которая имеет ароматный запах, и две книжные полки, заполненные свитками и книгами, которые выглядели немного старыми. «Я никогда раньше здесь не был», – пробормотал он, направляясь к резервуару. Он присел на корточки и увидел, что на его краях вырезаны эльфийские буквы. Там было написано «Очищающая душу вода», – выпалил ворон, проверяя, правильно ли он прочитал эти слова. Убедившись, что он не ошибся, он громко сглотнул, зачерпнул немного воды и выпил ее. Вода легко скользнула по его горлу и впиталась в тело, как тающий снег. Его глаза резко распахнулись, когда он почувствовал внезапную волну в своей душе. Она была очень слабой, настолько, что он почти не обратил на нее внимания, но все же она была там. Эта вода заставила его душу восстанавливаться, эффект был не так уж велик, но здесь много воды, так что он вполне может помочь себе. Без дальнейших церемоний он опустил голову в резервуар и выпустил воздух через рот. Он, не отрываясь, пил эту воду и чувствовал, как его душа танцует от радости, когда вода творит свою магию. Восторг его души заставил ворона пить воду еще сильнее. Он не знал, откуда эта вода берется, но он уверен, что ее там много. К сожалению, похоже, что существует предел того, сколько этот резервуар может вместить, так как он полностью все выпил. Он разочарованно надул губы, но все еще пребывал в приподнятом настроении. Выпив все из этого резервуара, его душа смогла восстановить около 10% своей первоначальной силы. Глава 335. Свиток, облом. Пробормотал ворон, чувствуя себя весьма разочарованным тем, что осушил очищающую душу воду из резервуара. Вздохнув, он бросил на нее тоскующий взгляд, прежде чем уйти. И тут он вдруг кое-что понял. «Подожди». Ворон замолчал, словно ему что-то пришло в голову. «Должен ведь быть какой-то источник, верно?» При мысли об этом он вдруг почувствовал, как по его телу пробежал электрический разряд. Он поднял свои чувства и осмотрел место, где был резервуар. И хотя он не мог видеть его, он знал, что есть какие-то трубы, соединенные с резервуаром. «Если я последую по этим трубам, то доберусь до источника. Кто знает, сколько еще осталось очищающей душу воды. Кто знает, насколько восстановится моя душа, когда я ее выпью». При этой мысли сердце ворона забилось быстрее. Ухмылка была приклеена к его лицу, когда он обозначил для себя новую цель. Теперь, помимо необходимого ему ингредиента, он должен искать комнату, которая ведет к главному источнику этого резервуара. Он испустил длинный вздох и успокоил себя. «Спешка ведет к потере», — сказал он себе. Не было никакой необходимости бросаться напролом за источником. У него есть время и терпение, он мог бы использовать их, чтобы убедиться, что он не пропустит ничего, что может предложить этот замок. Затем его внимание привлекли книжные полки неподалеку. Чувствуя любопытство, он подошел к ним с намерением прочитать все до единого. Когда он подошел ближе к книжным полкам, щупальца вокруг него зашевелились, создавая впечатление угрозы. Ворон поднял бровь и проигнорировал это предупреждение. Всего в нескольких дюймах от книжных полок ворон вдруг почувствовал движение вокруг себя. Он огляделся и увидел, что все щупальца на стенах, потолке, земле, даже те, что были далеко от него, нацелились на него и пытались поразить его душу с ошеломляющей яростью. Хаем! Из носа ворона вырвалось фырканье, и внезапно щупальца замерли на месте. Каждое щупальце дрожало, казалось, что они наэлектризованы, но это было не так. Каждая из этих щупалец имеет в себе немного сознания, именно так они могли различать свои цели и выполнять приказы жрицы Кракена. Излишне говорить, что это также стало их самым большим недостатком, так как они также могли чувствовать чистую мощь души ворона. Сравнивать свою душу с душой жрицы Кракена было бы для него медвежьей услугой. Для этих щупалец душа ворона совсем не казалась человеческой. Вместо этого она была похожа на стихийное бедствие, которое имело очень плохой характер. Он игнорировал все их атаки раньше, потому что это не причиняло ему ни малейшего вреда. На самом деле он находил это немного милым. Но это не значит, что ворон просто позволит им бесконечно бить его. Его терпению есть предел. Аура, которую излучала его душа, даже не касалась поверхности ее истинной силы. Если бы не тот факт, что ворон не хотел тратить силу своей души на бесполезные дела, он, возможно, уже раздавил бы здесь все, включая Кракена. «Возвращайтесь назад и не мешайте мне, иначе я сотру вас и вашу жрицу». Ворон снова фыркнул и проигнорировал щупальца. Грозное присутствие его души и непоколебимая воля заставили щупальца, которые использовались для наказания душ своих жертв, послушно вернуться туда, откуда они пришли, и сжаться на своем месте. На самом деле, дело было не только в щупальцах внутри этой комнаты. Все до единого щупальца, присутствующие в замке, съежились и не смели пошевелиться, чтобы не раздражать его еще раз. Их сморщенное состояние выглядело так, как будто они были просто какими-то алоэ, растущими повсюду, и это было их первоначальное состояние с самого начала. Именно по приказу жрицы Кракена они развернулись и стали ждать своей цели. Просто так случилось, что их цель слишком сильна для них, чтобы справиться с ней. Теперь, даже если бы их жрица приказала им, они скорее всего не послушались бы. Вот насколько душа ворона сильна, но то, что он показал, просто касается поверхности его реальной силы. Теперь, когда щупальца не шевелятся, ничто не мешает ворону читать то, что лежит на книжных полках. Он наугад схватил свиток, развернул его и начал читать содержимое. Он гласит: «Год ха-ха-ха-ха, последние приготовления закончены. Мы уже упаковали свои сумки и вещи, полностью готовые к переселению в землю обетованную. О, как бы я хотел, чтобы у меня был способ избавиться от всего волнения, которое я сейчас испытываю. Я боюсь, что слишком далеко смотрю вперед, что не смогу даже моргнуть глазом». Мастер Сунь тоже был очень занят. «Я уверен, что он самый возбужденный среди нас. Я не могу сказать, что виню его, поскольку именно он открыл путь к земле обетованной. Я до сих пор помню, как он впервые сообщил нам эту информацию. Я до сих пор помню пренебрежение и презрение большинства к нему, считающих его сумасшедшим и отчаявшимся. Даже я жалел его, даже я думал, что он сходит с ума от старости. Но он не дрогнул от разочарования толпы, его воля была тверда, и он сказал нам, что собирается доказать свои слова. Он исчез на 100 лет. Мы все думали, что он умер, но он вернулся другим человеком. Первое, что он сделал, это бросил вызов каждому мастеру этой земли. Мы все думали, что он сошел с ума, но он поразил нас тем, что показал. 10 легендарных мастеров этой земли были побеждены им одной рукой. Никто из них даже не заставил его отступить от того места, где он стоял. Он шлепал их, как мух. Когда его спросили, как он стал таким сильным, он только сказал, что это было связано с его случайными встречами в обетованной земле. Он рассказал нам о своем путешествии туда, и что для нас невероятно, так это то, что он не завоевал даже маленького острова оттуда. Хотя некоторые все еще не были убеждены его словами, он показал нам конкретное доказательство своих слов. Он вызвал гигантское чудовище, зверя с лошадиной головой, крыльями летучей мыши, телом саламандры и каменной чешуей. Я вспомнил, как впервые посмотрел в глаза этому чудовищу, и чуть не умер от шока. Его размер был невероятным, его сила была чем-то совершенно неслыханным. Я представил себе, что даже если бы каждый из нас объединил усилия, мы бы даже не поцарапали кожу этой штуки. Если я правильно помню, мастер Сунь дал этому существу имя «Дракон». Да, он назвал его драконом. Что еще более нелепо, так это то, что это чудовище, по словам мастера Суня, всего лишь ребенок. Он сказал, что смог приручить его только потому, что у него еще молодой дух. Я не мог в это поверить. Если быть более точным, я отказываюсь в это верить. Как кто-то может убедить меня в том, что такой зверь вообще существует? И это ребенок. Всего лишь ребенок. Все мы здесь аккумулировали культивирование и опыт сражений год за годом, и вы говорите мне, что все это не может быть равносильно зверю, у которого нет даже половины нашего возраста. Как кто-то может ожидать, что я приму это? Но есть ли у него вообще хоть какая-то причина лгать? Он уже принес конкретные доказательства, не так ли? Излишне говорить, что с этого момента он стал для нас центром внимания. Он сказал, что любой, кто хочет переселиться в землю обетованную, может присоединиться к нему. И, как и ожидалось, почти все захотели присоединиться. Те, кто решил остаться, не составляли и процента от всего нашего населения. Вопреки нашим ожиданиям, мы не сразу переехали. Он сказал, что мы должны сначала подготовиться, так как земля обетованная, хоть и прекрасна, невероятно безжалостна. Мастер Сунь сказал нам, что там даже дышать трудно. Он сказал, что энергии там имеют больше примесей берсерка, но их много. Он не был уверен, что всем нам удастся хотя бы ступить в это место. Поэтому он решил, что сначала мы должны кое-что подготовить. Обучение продолжалось в течение целого десятилетия. Даже мы, твердо ступившие на абсолютную вершину этого мира, с трудом приспосабливались к его тренировкам, но нам это удавалось. Сначала я думал сдаться, но мастер Сунь нашел способ показать нам ситуацию на земле обетованной. Я забыл дышать, когда увидел это место. Я потерял счет тому, сколько раз я представлял себе, как она выглядит в своем воображении. Я думал, что лучше моих фантазий быть не может, но я был неправ. В то же время я был рад, что я был неправ, потому что то, что я видел, было еще красивее, чем я себе представлял. А завтра у всех нас будет возможность увидеть эти достопримечательности своими собственными глазами. О, как я взволнован! 4 и краткое морской мастер. Глава 336. Причина. 4 и краткое морской мастер Ха. Пробормотал ворон, сворачивая свиток и кладя его обратно на книжную полку. Никогда о нем не слышал, но судя по языку, который здесь используется, он очень древний, и судя по содержанию, земля обетованная, о которой они говорят, должна быть божественным царством. А этот мастер Сунь, он действительно привел сюда дракона. Теперь понятно, как Витхун мог оставаться здесь бесконечно долго. Как этот бледный ублюдок мог оставаться здесь так долго, было одной из загадок, которые ворон не разгадал до сих пор. Он знал, что драконы не являются уроженцами этого мира. Этот план слишком слаб, чтобы справиться с силой драконов, и у него также нет ресурсов, чтобы взрастить хотя бы одного. Но это не значит, что дракон не может войти в это место. С их силой они могли бы разорвать всю эту землю на куски. Конечно же, у плана были какие-то контрмеры на случай, если это произойдет, но все это доказывало, что на этом плане не должно быть драконов или кого-либо с родословной дракона. Теперь все обрело смысл. Оказывается, кто-то привел сюда дракона. Одной этой информации достаточно для того, чтобы ворон построил теорию об остальном. Хотя дракон был всего лишь ребенком, когда его привезли сюда, он должен был спариться с кем-то из здешних зверей в надежде продолжить свою родословную. Дракон, который был принесен сюда, не может оставаться здесь в течение длительного периода времени, так как он не был уроженцем этого места, но семена, которые он посеял на этой земле, были другой проблемой. Ворон не знал, скольким удалось родить, но по крайней мере один выжил, и это будет предок Витхума. Я не помню, чтобы на этом плане было больше зверей с родословной дракона, кроме Витхума. Пока мы имеем дело с ним, мы должны получать благосклонность этого плана. Здесь звери с родословной дракона не хуже вредителей. Они были теми, кто заставил энергию плана понизиться на огромное значение, что также заставило его стать планом низкого уровня. Без них мало-помалу, это место должно восстановиться. Мы, люди, все равно не сможем много впитать, так как, ступив на определенную сферу, мы должны вознестись. И даже тогда, это не значит, что у меня нет никаких планов на это место. Сейчас главное, чтобы я стал сильнее, и все мои планы в конце концов встанут на свои места». Ворон вздохнул и покачал головой. Затем он взял другой свиток и развернул его, чтобы начать читать. Не отдавая себе отчета в том, сколько времени прошло, Ворон был слишком поглощен чтением и изучением записей. Первым он начал читать свитки и вскоре обнаружил последовательность. Свитки содержали размышления и записи 4-го морского мастера о его жизни. Почти как дневник в каком-то смысле. Эти свитки дали ему краткий взгляд на древнюю цивилизацию, когда люди только открыли вход в божественное царство, эпоха, когда почти все люди мигрировали в это место и завоевали его. Значит, я был прав. Те, кто предпочел остаться здесь, на этом плане, были слугами этих людей. Слуги поклялись сторожить это место и охранять его, если они вернутся. Пробормотал Ворон, дочитав последний свиток. Ну, они должны были знать, что те никогда не вернутся. Возможно, они просто произнесли это на словах. В тот момент, когда эти люди мигрировали, они также были освобождены от своей службы и могли начать новую жизнь. Почему они хотят, чтобы они вернулись? И зачем им возвращаться? Ворон вздохнул и положил свиток на место. Те, кто вознесся в божественное царство, являются главной силой этого плана. Они забрали с собой свои древние знания и искусство вместе с наследством и могущественными родословными, оставив лишь обрывки для людей, которые остались здесь. Вот тут-то и начался упадок. Без хозяев никто не смог бы держать зверей в узде. Слуги слишком слабы, чтобы вмешиваться, поэтому они отпустили их в дикие места и постепенно забыли о них, сосредоточившись на своей новой жизни как свободных людей. Свобода привела их к самодовольству и сделала слабыми. С другой стороны, живя в дикой природе, звери получали ресурсы и место для строительства своих логовищ. Вскоре после этого, я полагаю, появилась первая орда зверей. И с тех пор, как люди стали такими слабыми, началось господство демонических зверей, которые также заставляли людей бороться и страдать. Одно вело к другому, и в итоге мы оказались здесь. Ворон покачал головой и почувствовал горький привкус во рту. Хотя записи 4-го морского мастера не содержали ничего о том, что случилось с их слугами после того, как они ушли, его предположения тоже не были слишком надуманными. На самом деле он был уверен, что его предположения верны. Вот почему я делаю то, что делаю. Лицо Ворона стало немного жестким, когда он произнес это. Свобода порождает самодовольство. Слишком много мира приведет к тому, что оружие со временем заржавеет. Если бы оставшиеся люди оставались бдительными и внимательно следили за планом, ситуация могла бы быть иной. Именно поэтому Ворон не планировал истреблять всех демонических зверей на этом плане. Это не только нарушит равновесие, но и заставит людей чувствовать себя слишком защищенными. Он планировал искоренить только тех, которые действительно будут угрожать его жизни, но остальные останутся. Он не может спасти всех, да и вообще не собирается этого делать. Несмотря на его вклад в королевство, он не был полностью готов к их обучению. У него есть свои собственные дела, которыми он должен заниматься, и он уже предоставил им методы, чтобы стать сильнее. Достижение этого будет зависеть от их собственных усилий. Ворон ни разу не считал себя героем или хранителем королевства. Он был просто их опекуном из-за того, что это место было его домом, и здесь живут все его семья и близкие. Вопросы его собственного вознесения вызывали дрожь из-за того, что он не сможет взять с собой своих близких. Вот почему он предоставил все виды наследства и начал реформу рыцарской системы. Искоренение семьи Морт и разрушение планов гильдии Черного Занавеса. Зачистка опасных зон внутри королевства и защита его от орды зверей. Расширение границ и наращивание военной мощи королевства. Положение начала реформе рыцарской системы. Построение Академии и согласие стать одним из инструкторов. Даже дружба с добрым Энтом и лунной бабочкой. Все его действия и слова, возможно, и звучали приятно для их ушей, но у него была очень эгоистичная причина, почему он так поступал. Все ведет к одной цели, той самой причине, по которой он никогда не переставал подталкивать себя к тому, чтобы стать сильнее. Он хотел воспитать воинов, которые будут защищать его дом, его семью, как только он вознесется. Это истинная цель всех его действий. Конечно же, он заботился о благополучии граждан королевства, но больше всего он заботился о своих родителях, родственниках, друзьях, любимых и приспешниках. Все остальные не так важны. Все это звучит отвратительно. Любой, кто поймет это, назовет его эгоистом, тираном, манипулятором и так далее. Но будет ли он заботиться о том, что говорят другие? Нет, ворон живет не для них, ни они растили его, ни они давали ему силу, тепло, одежду и заботу. Они не были теми, кто отдал свои жизни, чтобы спасти его. Они не были теми, кто страдал вместе с ним. Они не были теми, кто верил в него, и не были теми, кто дал ему подлинную доброту. Насколько ему известно, те же самые люди, которые уважали и проповедовали о нем сейчас, были также теми же самыми людьми, которые презирали его, оскорбляли, игнорировали и бросили в его прошлой жизни. Этим людям ворон ничего не должен, ни даже объяснения или короткого взгляда. Боль от потери близких он никогда не отходил от этого. Он поклялся, что никогда больше не потеряет их, что бы ни случилось. Все, что представляет хоть малейшую угрозу для тех, кто ему дорог, он уничтожит их, не задавая вопросов. Ворон не был ни героем, ни спасителем. Он такой же эгоист, как и любой другой человек. Единственная разница в том, что у него есть сила, чтобы подкрепить свой эгоизм, в то время как у остальных нет. Это суровая правда. Все, чего он достиг до сих пор, он достиг своими собственными руками. Все его усилия и тяжелая работа, все ради тех, о ком он заботится. Для того, чтобы он мог вознестись в мире, сначала он должен победить четыре крайности и вылечить своих родственников. Конечно же, в его планах есть еще кое-что, но это ближайшие планы, о которых он должен позаботиться. После того, как его родственники вылечатся, это будет временем, когда он сосредоточится на оставшихся угрозах вокруг него. Глава 337. Места испытаний. Ворон снова покачал головой и вышел из транса. Затем его взгляд вернулся к книжным полкам. Он только что закончил читать все свитки, и теперь ему интересно, что же содержалось в этих книгах. Он взял одну из них и начал читать ее содержимое. «Затонувший замок 4 гоморского мастера», – пробормотал ворон, прочитав то, что было написано на первой странице книги. О, это должно быть первоначальное название этого места. Датируется эпохой восхождения. Довольно старый замок. Он перевернул следующую страницу и начал читать. Затем он постепенно погрузился в тексты и закончил их в мгновение ока. А, понятно. Четвертый морской мастер создал этот замок через несколько лет после того, как они ступили в божественное царство, пробормотал ворон, закончив чтение. Он создал это место, чтобы почтить память своей покойной жены, которая оказалась кем-то из племени бородатых дам. 4 и краткое замок морского мастера, или затонувший костяной замок Юга, состоит из трех основных частей. Крепостных стен, главного замка и покоев мастера. Стены крепости – это то место, где можно было бы найти наступательные элементы управления замком, а также место, где расположены цепи, связывающие замок с Кракеном. Вокруг замка находится в общей сложности 6 крепостей, и если кто-то решит освободить Кракена, то должен будет сбросить цепи в каждой крепости одновременно, иначе ничего не получится и сработает система сигнализации. Главный замок – это место, где жили гости, слуги и смотрители вместе с хозяином замка. Согласно тому, что он прочитал, в этом замке есть в общей сложности 20 гостевых комнат, 10 комнат для персонала, которые разделяют слуги, библиотека, кабинет, конференц-зал, частные комнаты и еще 5 разных комнат. Если кто-то из незваных гостей сумеет проникнуть за стены и добраться туда, сработает защитный механизм. Когда он сработает, то не только карающие душу щупальца будут активированы, также включатся скрытые механизмы ловушек и охранники будут осведомлены о вторжении. Как правило, для того, чтобы к вам относились как к гостю, нужно иметь приглашение от мастера или смотрителя, любые другие способы проникновения считаются вторжением. Кроме того, есть покои хозяина, в которые никто, кроме владельца замка, не может войти. Оно не было написано, но точно было скрыто за этими камерами, и так как только мастер может войти в нее, это должно быть очень важное место. Путь к покоям мастера виден и известен только мастеру замка. 4 и краткое морской мастер писал, что покои мастера – самая важная комната в этом месте. Без него все остальное не имело смысла. У ворона были смутные догадки о том, что скрывается за этими местами, но он решил держать свои догадки при себе. Он до сих пор не знает, следят за ним или нет, так что на всякий случай лучше промолчать. Он увидел внутреннюю карту замка, которая совершенно бесполезна, так как комнаты постоянно находятся в движении. Движения неуловимы, но он мог сказать, что комнаты постепенно меняются местами, что делает эту карту неточной для его текущей ситуации, поэтому он даже не потрудился запомнить ее. Прочитав эту книгу, ворон положил ее обратно на полку и принялся читать другую.